Глава 11. Двор лиц. Альжана сидела на внутреннем дворике корчмы в тени навеса. Деревянные балки оплетали цветы. Запах стоял изумительно душистый и летний. «Ай, лали-лали!» — засмеялась она, сжимая в руках кружку. «Ну вы теперь такой щеголь! Глаз да глаз нужен, а то украдут вас в Тачарате!» Лали скривился, но гримаса вышла шутливой. Не то что прежде, когда настрой у него был посерьезнее. «Издеваетесь?» Вздохнул он и сел за стол напротив. Они заночевали в предместьях Тачираты, самой юго-западной столицы вольных господарств, и, не сговариваясь, с утра придали себе надлежащий вид. Альжан решила, что для Тачираты не сгодятся ее косынки, и просто заплела волосы в прическу-корзинку. Надела лучшие и самые западные из своих одежд. Некогда тачиратское господарство принадлежало Савояру, и мода тут осталась особая – савоярская. Платье, которое Альжана купила для сегодняшнего дня, чудного медового цвета, здесь называлось гамуррой. На лифе, скроенном отдельно от юбки, короткая шнуровка, рукава у локтя были разрезаны поперек, половинки соединялись лентами, и теперь, когда Альжана сгибала руки, на ее локтях причудливо выступала нижняя белоснежная рубашка. Да, было до слез жаль тратиться на новый наряд, но не покажется же Альжана пану Авра в заношенных одеждах. Лали привел в порядок свою неухоженную щетину и теперь выглядел, как причитается. Слегка на вкус Альжаны, по-пиратски, она видела картинки с халазарскими пиратами в книжках Хранка. Она отметила, что Лали бережно укоротил отросшие волосы, она почти всегда это замечала, но восторгалась не этим. Впервые за все время путешествия Лали появился не в одном из своих подрясников, одежда на нем была по-прежнему черная, башильерская, а все же не такая. Напоминало одеяние брата Бриана и брата Аморе, нездешнего кроя. И было видно, что это для Лали не повседневный и недорожный наряд, либо новый, либо праздничный. Ткань была по-летнему тонкая, гладкая, не на первом перевале за бесценно купленная. Альжана выспросила, что это называлось сутаной. Ее носили клирики и Афата, Савояра и небольшой западной части вольных господарств. А в родной стране Лали обычно подстраивался под местных чернористов, которые частенько меняли под себя традиции правильных айфатских манитов. «Ну, красиво!» — оценила Альжана со знанием дела. «Любо-дорого посмотреть!» «На меня-то?» — усмехнулся Лали. И все же после того, как он, сморщившись, махнул рукой, на его лице мелькнула трогательная мальчишеская улыбка. «Жестоко так льстить госпожа Альжана!» В ответ та только пожала плечами. Ей было любопытно, почему Лали не надел сегодня башильерский знак, и Лали пояснил. Братья его ордена — редкие и не самые желанные гости в здешних краях. Тогда Альжана попросила его больше рассказать о дворе лиц и пани Авра, и Лали согласился. Начал за завтраком, издалека про сам город, а продолжил, как обычно, уже в дороге. В Тачирату во времена правления короля Готфрида Скорбного, ненавистника ведьмовства, бежали целые чародейские роды из Иофата и зависимого от него Савояра, тоже занявшегося огнем костров. Эти роды были знатными и древними. До поры они умудрялись жить в своих землях, а как случилась беда, перебрались под крыло пана Авра. «Тачирата, — говорил Лали, — это отдельное царство, оплот чародейства. Но не думайте, что это место воплощенного блаженства. Савоярские и иофатские чародеи горды и любят интриги. Многим из них до сих пор тяжело смириться с тем, что в Тачирате действительно правит пан Авра, а не господарь и совет его вельмож. Сейчас пан Авра постарел, начал больше ценить отдых и все чаще предпочитает оставаться в тени, а за него эту партию, как по нотам, играют его марионетки». Альжена слушала, не перебивая. «Сейчас», — продолжал Лали, — «некоторые из пришлых родов особенно жаждут избавиться от его влияния, но пан Авра — исключительный человек. Тачирата — его детище. Он много лет ловко управляется с этим кипящим котлом из богатства, козней и чародейского искусства». «В кого он превращается?» — спросила Альжана. «Я слышала разное». Мимо кибитки плыли тачиратские поля, ровные пшенично-желтые квадраты, разбавленные зелеными, свежими. Альжана видела круглые стога сена, оставленные фермерами на земле, и любовалась холмами, укрытыми утренней солнечной дымкой. Местами вспыхивали поляны диких цветов, лиловых, розовых и желтых. «Вопрос любопытный», — Лали хитро улыбнулся. «Это ведь один из ваших чародейских законов, да? Колдун обретает свою оборотничью форму в день первого превращения, и эта форма остается с ним на всю жизнь». «Есть исключение», — Альжана поправила полог кибитки. «Дочь господина Грацка, Китева, раньше превращалась в белую пуночку, а после того, как поучилась у госпожи Кажемиры и повредилась рассудком, стала черной галкой. Она посмотрела вдаль. Жуткая история, насколько нужно потерять себя, чтобы даже оборотничья форма изменилась. «А Панавра», — Лаля взмахнул рукой, — «наоборот, себя нашел. Говорят, в юности он превращался в какое-то земноводное, может, лягушку или жабу. Чародеи двора лиц часто превращаются в земноводных или присмыкающихся, а также в разных созданий, которые сбрасывают кожу или панцирь. Но в одном из своих путешествий молодой Панавра увидел варана, это, можно сказать, огромная ящерица». Альжана нахмурила брови. «И что он с ним сделал?» «Ничего». Но вылепил создание по его образу и назначил его своим оборотничьим телом. «Как это возможно?» Альжана сильнее выглянула к Лале наружу. Она снова сидела внутри кибитки, не хотела, чтобы на новое платье летела дорожная пыль. Лале повернулся к ней и предположил заговорщицкой улыбкой. «Думаю, это колдовство». «Очень смешно», — Альжана слегка закатила глаза. «Но чародей не может колдовать, если он в оборотничьем теле. Как Панавра все это устроил?» Долепил фигуру из ткани, вытянутых из волжбы, а когда превратился, срастился с новой кожей. Лали пожал плечами. «Но это то, что знаю я. Можете спросить у Панавра при встрече. Наверняка он охотно поделится с вами тонкостями этой, без сомнения, необходимой вам техники». Альжана отодвинулась. «Это была ответная острота?» — уточнила она. «Мол, зачем Альжане подробности, раз ее сил и знаний все равно не хватит на то, чтобы постичь такое колдовство?» «Да, Лали», — она издала смешок. «А порой вы та еще язва. Не думали, в кого бы превращались, если бы были чародеем?» Лали качнул подбородком. «В церковную мышь». «О, нет!» — она устроилась поудобнее, полубоком, рассматривая блестящую лошадиную спину. «Еще предположение?» «В храмовую крысу, грязную такую, с откусанным хвостом», — Альжана вздохнула. «Мне кажется, вы совсем себя не знаете». Она скрестила руки на груди и принялась изучать повернутую к ней половину лица Лали. Рваные шрамы бежали со щеки на угол челюсти и через висок на части лба. Один из шрамов обрывался прямо у горбинки на носу. «Я бы сказала, что вы не мышь, а...» «Книжный червяк, хотя на самом деле нет такого животного, вы знаете?» Он оглянулся на нее, но тут же снова вернулся к наблюдению за дорогой. «Зато есть книжная вошь, тоже подходит». «Не перебивайте», — произнесла она строго. «Вы хотите казаться кем-то незаметным, но это не так. Я бы сказала, что вы птица, и обязательно хищная. Питайтесь чем-то покрупнее, чем насекомые». «Нет, не спорьте, это очевидно. Посмотрели бы вы на себя со стороны. До сих пор помню, как вы заговорили зубы тем подонкам с большака. А птица вы? Да потому что я люблю птиц. Вот и все». Лали снова обернулся, бросил на нее долгий взгляд, но ничего не сказал. «Конечно, вы не такая огромная царственная птица, в которую превращается Аршат Ариба», — продолжала рассуждать Альжана. «Хотела бы предположить, что вас мог брать на охоту какой-нибудь эмир, но вы не кажетесь мне тем, кто жил бы, исполняя чужие приказы. Нет, вы летали бы сами по себе», — она наклонила голову в бок. «Может, кто-то из мелких, похожих на сокола. Копчик? Что скажете?» «Прекрасный выбор», — одобрил Лали. «Созвучно с копчиком, а у меня как раз беды со спиной». «Да ну вас!» — махнула рукой. «Хотите быть мышью? Пожалуйста!» Лали чуть запрокинул голову, и Альжана увидела, что он едва сдерживал смех. «Что-то вы сегодня совсем как мальчишка!» — заметила она со снисходительной улыбкой. «Смеетесь, дразнитесь. Хорошее настроение?» Не выпуская поводьев, Лали повел затекшими плечами. Глянул в сторону цветущей обочины. «Да», — признался он, — «я люблю Тачирато и люблю двор лиц. Я много что повидал в жизни, но колдовство двора лиц до сих пор вызывает у меня детский восторг. Как?» — он улыбнулся, провел по подбородку тыльной стороной ладони. «Как у крестьянского ребенка, впервые увидевшего ярмарочный театр. О таком меньше всего пишут в моих скучных трактатах. Лепка новых тел, смена масок». Лали задумался. «Колдовство двора лиц удивительно не похоже на остальное. Волжба других чародеев направлена на мир вокруг, а чародеев двора лиц чаще всего на самих себя. И если бы меня спросили, какими чарами я бы хотела владеть, то сказал бы этими. Хотя, конечно, я не подошел бы под такое колдовство», — покрутил кистью. «Тут нужен особый склад». «Я слышал об этом», — кивнула Альжана. «Пануавра подходят только молоденькие парни и девушки хрупкого телосложения и невысокого роста, светловолосые, белокожие, без видимых изъянов, чтобы было проще примерить на себя чужое обличие». Она ущипнула себя за полную руку. В общем, я бы тоже не подошла». «Внешность — это важно», — согласился Лали. «Но это далеко не все. Гораздо важнее характер, легкость на подъем, желание играть с людьми, как актеры играют на сцене». «Да, тонким бесцветным юношам и девушкам, чьи лица тяжело запомнить в толпе, проще втиснуться в колдовскую кожу, но это не мерило успеха. Потому что сам Панавра — это огромный тучный старик, а еще вы увидите, как выглядит его любимая ученица, пани Мариника». Альжана пододвинулась ближе, оперлась локтем о перекладину кибитки. «Панна Мариника», — проговорила она чуть ли не по слогам, предчувствуя хорошую сплетню. «А это, случайно, не та чародейка, которую вы вызвали из башельерских темниц много лет назад?» И в которую, по предположению Альжаны, еще в день их знакомства, Лали мог быть влюблен. Ибо что, если не чувство, могло толкнуть монаха связаться с чародеями? Хотя вопрос спорный. Может, Лали хватило бы обещания новых книг? Тут Альжана подавила улыбку. «Нет, даже это вряд ли. Требовались мотивы посерьезнее». «Случайно та», — усмехнулся Лали. «Пана Мариника попалась моим братьям 7 лет назад. У вас удивительная память на малозначимые вещи, которые я упоминал давным-давно. Булу и Иерофанта Сихбальда вы также чудесно помните?» Альжана могла бы сказать, что это его старая була, разрешавшая охоту на ведьм. Вещь незначительная. То ли дело таинственная чародейка. Альжана для Лали тут уже целую историю выдумала. «Не занудствуйте», — она подперла щеку ладонью. «Я слышала, это в Тачерате запрещено. Здесь нужно пить вино, гулять мимо скульптур и срывать маску загадочного любовника в подворотне». «Думаете, без любовника никак?» — полюбопытствовал Лали. «Ну, если прямо настаиваете, вам разрешаю заменить на любовницу». Лали снова сжал губы, чтобы сдержать смешок. «А вы тоже бываете язвой», — заметил он. Как и ожидалось, в Тачерату они приехали рано, еще до полудня. У городских ворот толпился народ, а по дороге тянулась вереница из телег и повозок. Когда их кибитка остановилась, чтобы дождаться своей очереди, Альжана осторожно перебралась на скамейку к Лали, удивленно осмотрелась. «Откуда столько людей?» «Едут на карнавал», — Лали потер шею. «Тачерацы любят такое. Да, сейчас ведь начало лета. Похоже, будет на днях». В повозках везли цветы и бочки. Пешеходы, пестрые, горластые, смеялись или переругивались со стражниками у городских стен. Альжана пристально их разглядывала. До чего же тачерацы не похожи на остальных? Говорливые, загорелые до красивого золотого оттенка, женщины либо в платьях, похожих на ее, либо в юбках с корсажем. Мужчины в рубахах, некоторые с тонкими жилетами сверху. Штаны на нескольких парнях, попавших в поле зрения Альжаны, были непривычно узкими, облепляющими ноги, и туфли, смешные, с гнутыми носами. Лали перехватил ее взгляд. «Кипящий котел», — повторил он. «Здесь намешано столько савоярского и господарского, что не разберешь, что к чему». Альжана закивала. Бросила взгляд на смотровую башню, над ней плескался пурпурный флаг. Все, и стены, и башни, было выложено из камня сливочного цвета. Огромные кованые ворота поднимал и удерживал на цепях механизм с рычагами. «Да уж», — Альжана задумчиво погладила ладонь о ладонь. «Вот так живешь в одном уголке страны, и даже не знаешь, как живут другие. Одно дело — читать или слушать Хранка, а совсем другое — увидеть самой». Лали тепло на нее посмотрел. «В мире много удивительного, госпожа Альжана», — сказал он. «Дурного и страшного тоже хватает, конечно, а все же...» «Я ценю людей, которых видел, и страны, в которых бывал. Это невероятный опыт, ни с чем не сравнимый, будто живешь не одну жизнь, а несколько». «Не у всех есть возможность так жить». «Разумеется», — согласился Лали. «И мое монашеское бродяжничество вовсе не так безоблачно, но мы говорим о вас. Мне жаль, что ваше первое путешествие случилось из-за беды, и все же, когда это закончится, вы, может быть, захотите сами посмотреть мир, потому что узнали, как это увлекательно. В конце концов, вы еще столького не видели». Конечно, ни заката над пустыней в Халазаре, ни восточных храмов, чьи стены выложены голубой мозаикой, ни туманных холмов к северу от Иофата, под которыми лежали павшие рыцари и над которыми развеяли прах ведьмы, проклявшие иофатских королей. Она не видела ни савоярских палаццо, ни резвых лодочек, скользящих мимо них по каналам. Она даже море не видела и сейчас хотела хоть одним глазком взглянуть на Тачерадский порт. «Может?» — буркнула Альжана, наблюдая за телегами впереди. Те медленно вползали в ворота. «Меня просто разорвет чудовище, и все». «Не говорите так». «Да и вообще», — она фыркнула. даже если не разорвет. Мне нужно учиться колдовству у госпожи Кожемеры. К тому же я незамужняя женщина. Какие путешествия? Это слишком опасно. У меня нет ни защитников, ни друзей, согласных отправиться со мной туда, куда я захочу». Она разочарованно вздохнула. «Вы ведь не возьмете меня в охапку и не увезете в свой халазар». Лаля молча послал лошадку вперед. Настал их черед въезжать в город. «С другой стороны», — Альжана взмахнула рукой, — «зачем мне кто-то? Жизнь длинная, если ее не обрывает чудище, конечно, но, предположим, тогда я буду трудиться, стану сильной колдуньей и богатой женщиной, найму себе охранников и поеду, куда пожелаю». Она развернулась к Лале. «Здорово я придумала!» Лаля улыбнулся. «Здорово!» Стражники лишь мельком осмотрели кибитку Лали. Видно, человек в сутане вызывал у них доверие. Впрочем, это не избавило Лали от необходимости заплатить пошлину, по мнению Альжаны, варварски большую. Такой Альжана и увидела Тачерату, залитую солнцем в предкарнавальной суете. Дома в несколько ярусов, под черепичными крышами, выдыхающими через трубы серый дым. От дороги, по которой катилась их кибитка, разбегались узкие переулки. А через переулок дома соединялись друг с другом веревками, проседающими под тяжестью выстиранного белья. Улицы подметали от ссор и украшали гирляндами из цветов, но особенную красоту наводили на каменном мосту, переброшенном через реку. Лали с Альжаной проезжали его, чтобы добраться к сердцу города. На этом мосту по обе стороны от дороги высились скульптуры в полтора человеческих роста, как объяснил Лали, памятники выдающимся тачерацам. Возводили их лучшие местные мастера. Недаром Тачерата была краем не только вина, интриг и чародейства, но и искусства. Хотя, рассказывал Лали, подход пана Авра к чародейству иначе, чем искусством, и не назовешь. Возле изваяний хлопотали рабочие. Опутывали лентами и цветами, оставляли у ног свечи. Некоторым, как, например, памятнику юной красавицы с фераньеркой, это слово Альжане тоже подсказал Лали, свечи положили прямо в ладони. Другие свечи, подтапливая, закрепляли на мощных каменных перилах, располагали их близко друг к другу, точно частокол. Альжана представила, что будет на празднике, две горящие тропы, охватывающие весь мост, и ужаснулась. «Они не боятся пожара?» — удивилась она. «Мост-то каменный, а одежды горожан нет», — Лали хмыкнул. «Но зажгут ведь необычным огнем». «А каким?» — уточнила Альжана недоверчиво. «Чародейским? Прямо вот так, не таясь?» «Вот так», — кивнул Лали. «Неспроста брат Амори называет Тачерату гадюшником. Это исключение из правил. Западное господарство, но колдуны тут живут свободно. По крайней мере, не скрываются от таких же тачерацев. Даже госпожа Кожемера не выставляла свои способности на показ целому стыгосту, хотя все и так знали, что советница господаря Нельги — чародейка. О своей принадлежности к колдунам, и это в самых спокойных господарствах, было принято лишь намекать. И многие стоегостские бояре, не говоря уж о простолюдинах, никогда не видели, как колдует госпожа Кожемеры или кто-то из чародеек под ее крылом. Садемия мерно цокала по мостовой. Альжана скользнула взглядом по скульптурам и вдохнула илистеричный воздух. «Как они не боятся?» — спросила она. «Здесь до Иофата рукой подать. Если иофатцы жгли халазарских чародеев, неужели не дотянутся до тачерацких?» «Иофата бы сначала со своими бедами разобраться», — усмехнулся Лали. «Да если объявить войну Тачерате, подтянутся другие господарства, возможно, не сразу, но тем не менее. Новой войны Иофата не выдержит. К тому же еще слишком свежо горькое послевкусие, оставшееся после халазарских походов». Альжана осмотрела его с ног до головы. «Вы сняли свой башелирский знак, но остались в монашеской одежде. Раз такие дела, почему не надели обычную? И почему к вам спокойно отнеслись стражники?» «Это вы уже передергиваете», — успокоил Лали. «В тачерацком господарстве и самой Тачерате полно манитов. И клириков хватает, тех, кто закрывает глаза на то, что карнавальные огни зажигаются чарами. Да и я сейчас совсем не подозрителен. Не забывайте, что я путешествую с вами. Это любимый тип клириков у местных, добродушный и с женщиной». «Как брат Бриан?» «Да», — кивнул Лали со вздохом. «Как брат Бриан». Кибитка осторожно съехала с моста и направилась к городской площади. «А они знают, что вы монах?» — полюбопытствовала Альжана. «Как вообще понять, какой клирик является монахом, а какой нет? Ну, по правилам». Она посматривала то на Лали, то на людей на оживленной улице. «Ведь не все клирики приносят монашеский обед». «Не все», — согласился Лали. чуть приподнял правую руку и потрогал свой перстень большим пальцем. Обычно понять можно вот так. Монах носит на себе черное железо, даже если не принадлежит никакому ордену. Да, мой орден не единственный, но самый известный, богатый и большой. У вас на севере монахов-монитов крайне мало, а вот в Иофате полно, чего я там только не насмотрелся. И дознавательские цепи разной толщины, и вериги, и браслеты, и ритуальное оружие. Сейчас Альжани с трудом верила, что в мире есть место, где суровые дознаватели пытают колдунов в свете церковных витражей. Как может существовать такое, если под этим же небом существует Тачарата? Главная площадь напоминала ровный круг. То тут, то там из мощенной камнем земли вырастали питьевые фонтанчики. На постаменте — устрашающие смешные маски. Струя воды била из распахнутого рта. Фонтанчики облепляли голуби. Голубей тут было полно. Они не только плескались в воде, но и важные, ленивые гуляли по площади и не всегда торопились отпрыгивать от людей. Альжана приподняла ладонь, прикрыла глаза от солнца, взглянула на ратушу с часовой башни и обернулась. Напротив ратуши стоял Манитский храм, величественный собор с единственным медово-красным куполом. Альжана обрадовалась ему как родному. Купол. Не суровый шпиль на ажурной церкви где-то в Мазарском господарстве, хотя и такие соборы были красивы настолько, что захватывало дух. Но купола, золотые, медные, медовые, казались ей символом вольных господарств. Раньше такие возводили над языческими кумирнями, а теперь над обителью перстов. В них чувствовалось нечто близкое, царственное и великое. Площадь была запружена народом, торговцами и танцовщиками, рабочими с тележками, разбитными бездельниками, помощниками из соседних мастерских. Стоял многоголосый гомон. Воздух был тепел и душен, как перед грозой. Альжана постаралась вытянуться сильнее и осмотреться. Любопытно, далеко ли порт? Часы на ратуше забили полдень. Кибитка ехала, и голуби, шумно хлопая крыльями, разлетались перед ней. У Альжаны от такой пестроты и звучности закружилась голова. «Гляньте, пожалуйста», — попросил Лали, щурясь. «Кто там танцует?» И указал на девушку, пляшущую на узорном ковре, перед деревянным вагончиком бродячих артистов. Альжана удивилась такому вопросу, но принялась разглядывать. Для этого ей пришлось привстать. Девушка танцевала в середине площади, и люди, торопящиеся, мельтешащие туда-сюда, обступали ее неизменно плотным кольцом. «Она колдунья!» — ахнула Альжана. Из-под ее босых ступней летели красные искры. Девушка смешливо поклонилась, низко перекатившись на пятки, и оттянула цветастую юбку. Юбка была пышной, длинной до щиколоток, словно сшитой из нескольких тканей. Девушка играюще провела ладонью перед своим лицом, а когда убрала, оскалилась безгубым ртом старухи, будто пришедшей из сказок про древних ведьм. За мгновение она состарилась лет на 50, щеки обвисли, веки набухли, а кожу избороздили морщины. Девушка откинулась назад и взметнула темно-каштановыми кудрями, изогнулась и привстала на цыпочки, а когда выпрямилась снова, улыбнулась своей прежней девичьей улыбкой. Альжана описывала все это Лале и даже запнулась. Нет, она никогда не видела таких девушек. Танцовщица была красивой, необычайной озорной красотой. Карие глаза, чуть широковатый нос, гибкие руки, но не тонкие, как веточки, а мягкие и изящно покатые. Грудь в корсаже, тонкая талия, широкие бедра напоминала фигуру боя. Только в бою чувствовалась птичья хрупкость, а в этой танцовщице — звериная юркость и змеиная пластичность. Но главным, что поразило Альжану, и у девушки, и у старухи, лицо которое она на себя надевала, была темная кожа, смугло-коричневая, цвета древесной коры. Лали кивнул. «Это и есть панна Мариника». Он направил кибитку к вагончику и остановился чуть поодаль. «Идемте, дождемся, когда она закончит». Альжана спрыгнула на землю, чуть не сворачивая себе шею. Не отрываясь, она смотрела на Маринику. «Длани, как она танцевала!» И как колдовала, не нужно было быть семь пядей во лбу, чтобы понять — это колдовство высшей марки. Альжана слышала, как чародеи двора лиц срастались с обличьем, которое сами же для себя и вылепляли. Они приваривали себя к маске, чужому лицу и втискивали себя в чужую кожу. Но чтобы так менять лица, как это делала Мариника, по мановению руки? В ее танце Альжана не успевала заметить никаких масок и мягких колдовских кож, которые у нее наверняка были. Может, сжатые в ладонях или спрятанные за покрывалами, красными, лиловыми, синими. Время от времени Мариника подхватывала одно из покрывал и принималась танцевать с ним. Прыжок, поворот. Качался тяжелый нефритовый браслет на ее запястье. Мариника выныривала из-за покрывала и подмигивала оленьими глазами красивого смуглого юноши. Закручивала другое покрывало вокруг шеи, кланялась и выпрямлялась с лицом девушки такой белокожей, что на ее щеках просвечивали розовые сосуды. Альжана приоткрыла рот. «Зачем она здесь танцует?» — спросила она, оторопела. «На площади, как бродячая артистка. Любимая ученица Панавра и такая талантливая чародейка. Неужели ради денег?» Лали пожал плечами, глядя на Маринику. «Думаю, это помогает ей не терять навыки», — предположил он. «Многоглазая толпа зла и требовательна, особенно такая избалованная, как тут». Альжана восхищенно затихла. «Да», — постановила она мысленно, — «Лали точно должен был ее любить». Мариника извелась туловищем, качнула бедром, новые искры забрежили под ее ногой, вспыхнули и закрутились вокруг рук. Мариника перекинула за спину лиловое покрывало, чертя в воздухе огненный всполох, и гибко изогнулась из-под ткани снизу вверх. Вместо девичьего лица показалась морда огромной черной кошки. «Это пантера», — сказал Лали. Альжана не просила его умничать и расстроилась. Видно, он считал ее совсем недалекой, хотя она действительно не знала названия чужеземных хищных кошек. Мариника с лицом пантеры хищно зарычала и сверкнула желтыми глазами. Альжана недобро сощурилась. «Значит, чародеи двора лиц способны создавать животных?» У нее мелькнула нехорошая мысль, но Альжана не успела развернуть ее в подозрение. Мариника резко дернула головой, и волна мелких, куда мельче, чем у Альжаны, кудрей, укрыла морду пантеры. Мариника сделала незаметное движение руками, выпрямилась, кланялась и улыбалась она уже со своим обаятельно круглым лицом. «Идемте». Краем глаза Лали продолжал послеживать за кибиткой. Видно, чтобы не подобрались знаменитые тачарадские воры. «К ней?» — поразилась Альжана. «Так сразу?» Мариника наверняка устала после такого танца. Да и тревожно было беспокоить изнеможенную чародейку, только что плясавшую с жаром языческой богини. Лали дождался, когда поуспокоится и слегка разойдется впечатленная толпа. Мариника шмыгнула вагончик, а монеты, которые швыряли на ковер, за нее собирал юноша в тонком малиновом жилете, надетом на белую рубаху. Альжана вспомнила, что у двора лиц было много негласных цветов. Прозрачно-серый, как мягкое беспозвоночное тело, скрытое панцирем, и малиново-розовый. Яркий лиловый, синий и красный, точно лоскутки, из которых шили актерский шатер. Лали шагнул к ковру, и юноша поднял на него бесцветное лицо, точь-в-точь из представлений об учениках Панафра. Тусклые светлые волосы, серые глаза, приятная, ничем не выделяющаяся улыбка. Юноша был невысоко строен, и помимо его жилета, единственным ярким пятном на нем было кольцо в ухе, серебряное, с россыпью багряно-розовых камней. «Я знаю тебя, мессир», — мурлыкнул он, а цепкий взгляд скользнул по сутане. «Не думаю», — ответил Лали с легким кивком, хотя чародей ему не кланялся. «Но меня знает пана Мариника», — юноша засмеялся. «Ты можешь не стараться», — подмигнул он. «Мариника не водится с клириками». Альжана скрестила руки на груди, насупившись, шагнула вперед и поравнялась с Лали. «Как насчет спросить у Мариники?» — спросила она, подняла руку и нарочно медленно убрала за ухо выбившуюся прядь так, чтобы зазвенел браслет на запястье. Юноша перевел взгляд на нее. Альжана не любила, когда ее так оценивающе рассматривали, особенно мужчины, и смутилась. «Ты из Кожемеренных?» «Да», — Альжана дернула руку. «Можно и так сказать, то есть...» — раздраженно выдохнула. «Ну да». Ей захотелось себя ударить. И это она еще что-то думала про Лали и его избирательную застенчивость. «Ладно», — юноша сузил глаза, отошел к вагончику и позвал. «Мариника!» Та удивленно выглянула. «Что?» — приподняла брови. И тогда увидела Лали. Лицо ее просветлело. Мариника выбралась на ступеньку и ловко спрыгнула на землю. «Тебя тут спрашивают», — юноша мотнул головой. Мариника шагнула к ним, тряхнув волосами. Закачались ее крупные серьги с иноземными узорами. «Лали!» — улыбнулась она и втянула воздух так, будто еще не до конца отдышалась после колдовства. «Ничего себе! Панавр сказал, что тебя можно ждать, но не говорил, когда именно!» Она сжала плечи Лали и засмеялась. «Что у тебя с носом?» Лалли весело отмахнулся. «Долгая, мол, история, не сейчас». Мариника тут же развернулась к Альжане. «Ты та ученица госпожи Кожемеры, да?» Ее глаза забегали по ее лицу, точно считывали его, как раскрытую книгу. «За которой гонится чудище?» «Да», — хрипнула Альжана, ловя протянутую руку Маринике, и назвала свое имя. «Слушай, а это твоя настоящая внешность?» Мариника хохотнула. «Да», — чуть качнула бедром. «А что?» «Ты очень красивая», — проговорила Альжана, чувствуя себя неотесанной деревенщиной, которой показали нечто чудесное. «И танцуешь восхитительно. Я никогда не видела, как колдуют чародеи твоего двора, и это все...» — поводила рукой перед лицом. «Совершенно удивительно». Она укорила себя за то, что не сдержалась, и начала нахваливать, зачем такой, как Мариника, ее похвала. Но Мариника снова поймала ее руку и легонько сжала пальцы. «О, да ты прелесть!» — разулыбалась она. «Спасибо!» — выпустив Альжану, она повернулась к Лале. «Как добрались?» Лали чуть покачал головой. «Не без приключений», — сказал уклончиво. «Ладно», — кивнула Мариника. «Сейчас обсудим. И пану Авра расскажешь, только он вернется к вечеру», — положила ладонь на плечо юноши с серьгой. «Это Якша. Наверное, вы не знакомы. Якша? Это да, тот самый Лалли». Она произносила его прозвище ласково и тянуще. «Лалли». «Который Башельер?» — подмигнула Альжане. «Мы про него всем новеньким рассказываем. Не у каждого чародея есть и друг из ордена, а у нас есть». Она взяла Лалли за запястье и тихонько потянула на себя. «Чего же мы стоим? Пойдемте в мастерскую». Махнула рукой с нефритовым браслетом. «Якша, запряжешь вагончик?» Альжана растерялась. «В какую мастерскую?» «Нашу», — пояснила Мариника с улыбкой. «У Йовара есть изба в Чернолесье, у госпожи Кожемеры — птичий терем, у господина Градска — замок в скале, а у нашего пана Авра — мастерская». Она подхватила Альжану под локоть. «Как раз тебе все покажу». Альжана думала, что мастерская окажется пристройкой к особняку пана Авра, а может, к его палаце. В представлениях Альжаны он жил с размахом савойярского богача. Но нет. Мастерской чародеи двора лиц называли прямоугольную башню в 5 или 6 ярусов. Как объяснила Мариника, во времена савойярского владычества эта башня была построена как компанила, городская колокольня. Ее светлый фасад перебивался полосами из цветных узорных плиток, приглушенно-зеленых, охряных и красных. Окна, стрельчатые арки, соседствовали с такими же стрельчатыми углублениями, похожими на альковы. В них стояли мраморные скульптуры. Мариника рассказала, что не все чародеи двора лица жили в мастерской постоянно. Спальни располагались на верхних ярусах, но работали всегда здесь. А из спален выделялась лишь комната Панавра. Ему было тяжело постоянно подниматься по лестницам, поэтому он обустроился внизу. «Как это?» — не поняла Альжана. «Если ему тяжело, почему он просто не примерит на себя другое тело?» «Смешно», — Мариника толкнула плечом тяжелую дверь компанилы. «Ты рассуждаешь, как Лали в его первый приезд к нам». Лали за ее спиной молча развел руками. «Если на лицо со шрамом надеть маску, шрам никуда не денется», — Мариника шагнула в мастерскую. «Панавра может укутать себя в самые тонкие колдовские кожи, но это не омолодит его суставы. Да, когда он колдует, он может прыгать и плясать, словно ловкий юноша, и никто не заподозрит в нем старика. Но поверь мне, сам Панавра никогда не забывает, каков он на самом деле. Чародейство всегда берет плату». Мариника предложила Лале отдохнуть от его многодневной дороги, пока она покажет гости перед обедом, если та пожелает, их рабочие комнаты. Лали уже бывал в мастерской, поэтому легко согласился. Мариника передала заботы о нем Якше и появившейся чародейке пани Мариголь. Оказалось, что пани Мариголь знала Лали, не в пример Якше, она давно жила при дворе лиц. На взгляд Альжаны ей было лет 40 или 50, маленького роста, с крохотными ладонями. Ее лицо зауживалось к подбородку, черты были приятными, мелкими, но Альжане казалось, что она не могла запомнить их, даже когда смотрела в упор. Ни лисью улыбочку, ни загоревшую золотистую кожу, ни длинную рыже-каштановую косу, стекающую ниже бедер. Стоило отвлечься, и черты пани Мариголь таяли, как льдинка в теплых руках. «Пани Мариголь — искусная чародейка и блюстительница нашей мастерской», — представила Мариника. «Видно, что искусная. Якша оставался бледен, наверное, нарочно избегал солнца, а пани Мариголь позволяла себе загорать». Альжана назвала себя и чуть поклонилась. Продолжила украдкой поглядывать на пани. Зеленые глаза, тихая приветливая речь и лицо. Лицо живое, лукавое, но будто бы ненадежное. Коснешься и почувствуешь под пальцами шершавость холста. От этого становилось тревожно. Словно разговариваю с чародейкой, которая за столько лет сама превратила себя в произведение искусства и, если пожелает, тут же изменится и превратится в нечто иное. Скинет с себя верхний слой или незаметно приладит к себе новую маску. Если так впечатляет обычная опытная чародейка, то каков же сам пан Авра? Альжана засмотрелась и не сразу услышала вопрос Мариники. «Что?» — переспросила она краснее. Когда Мариника повторила, кивнула в ответ. «Да, конечно, я буду рада, если ты покажешь мне мастерскую». Мариника перехватила тканевую сумку, закинула ее на плечо. Поманила Альжану за собой по коридору. Видно, тут многое перестроили с тех пор, как это здание служило колокольней. Альжана пошла следом, думая, что ее настораживает подобное радушие. С чего бы чародейки чужого двора так охотно показывать свои рабочие комнаты? Альжане, конечно, было до дрожи любопытно, но зачем это Маринике? «Вот тут», — Мариника распахнула дверь и пригласила Альжану внутрь. «Наше гнездышко. Одно из. У нас несколько таких комнат, чтобы всем хватило места». Альжана попала в просторный зал, заставленный столами, не дать не взять, настоящая мастерская. Некоторые столы были сдвинуты вместе, а некоторые, напротив, сиротливо ютились в углах. И чего только на них не лежало. Кисти, скребки и ножи, листы с чертежами, заготовки масок и рук. В проходах — шкафы, бюсты на постаментах и незаконченные скульптуры. Альжана шагнула к одной из них, фигуре женщины в полный рост, прислоненной к деревянному шесту и привязанной к нему лентами. Женщина была средних лет, дородная, чернобровая, прикрытая алыми тряпками. Лицо ее ничем не отличалось от лица живого человека. Альжана бы сказала, что это обыкновенная женщина. Ее черты проработали так изумительно, что Альжана различила мельчайшие неровности кожи вроде расширенных пор или следа над губой от прошедшего прыща. Но волосы на голове отсутствовали, а шея теряла детальность, и у ключиц становилась плотной и однотонной, похожей на цвет глины. Такими же были и ее руки, выглядывающие из-под тряпок. Мариника прошла вглубь мастерской, к противоположной стене с прорезанными окнами-арками. Сейчас зал был чудесно освещен дневным солнцем. Под окнами шумела оживленная рыночная улица. Она располагалась за собором, и в окне виднелся его медово-красный купол. «Не мешает гомон?» «Мне нет». Мариника подошла к столу у окна и бросила на него сумку. «Наоборот, люблю так работать». Альжана посмотрела себе под ноги. Пол и столешницы были запачканы чем-то, что напоминало то краски, то глину, то мраморную пыль. Мариника проследила за ее взглядом. Достала из ближайшего шкафа балахон, сшитый из кусков серо-голубой ткани. Одеяние уже было в цветных мазках. «Точно!» — Мариника кинула Альжане балахон. «Накинь сверху, а то испачкаешься». Сама влезла в похожий, повязала фартук. Альжана неуверенно втиснула руки в рукава своего балахона. «Зачем ты мне это показываешь?» — Мариника подняла голову. «Потому что тебе любопытно». «Да», — сощурилась Альжана, — «а пан Авра не против, что гости ходят в его мастерские?» Ее продолжало смущать такое гостеприимство. Она-то никого не вызволяла из башельерских темниц. «Ничуть не против», — Мариника встряхнула на стол содержимое сумки. «К тому же сейчас мне нужно поработать и познакомиться с тобой. Так почему бы не сделать это одновременно, раз ты согласилась и не убежала отдыхать?» Альжана сплела пальцы в замок, медленно кивнула. «Ну ладно», — она огляделась, запоздала, проверяя, пуста ли зала. «Давай знакомиться». Так она узнала, что Маринике 24 года, ее мать — танцовщица с Яшмовых островов, насильно увезенная из дома тачарадским моряком, от которого и родила. При дворе лиц Мариника с 6 лет. Пани Маригуль увидела ее среди уличных артистов и предложила матери Маринике отдать дочь в ученицы. Пан Авра тогда был в путешествии, поэтому взять Маринику решила одна пани Маригуль. Она же стала платить содержание ее матери. К слову, отметила Мариника, мать свою она сильно любит, часто видится с ней с самого детства и рада, что та в свое время приняла мудрое решение отпустить ее во двор лиц. «Я стала чародейкой, хотя могла прожить жизнь кабацкой плесуньи или проститутки». Мариника разложила перед собой маски, в которых танцевала. «До сих пор не понимаю, что во мне нашла пани Мариголь. Видишь меня, да? Не сильно ты, я похожа на тех белых деток, с которыми училась». «Ну», — протянула Альжана, — «она и не ошиблась, верно?» Мариника хмыкнула. Опустилась на стул, предложила Альжане сесть напротив и продолжила рассказ. — говорила она бойко, с чувством. Панавра много путешествовал и считал, что это необходимо и его ученикам. Мариника отправилась в Хал-Азар вместе с парочкой чародеев-однокашников и попалась Башильером, а дальше, мол, история известная, ей помог бежать Лали. «Жуть, конечно», — Мариника скривилась, — «этих меченых братьев не должно было быть в том регионе, где мы остановились». Она певуче произнесла это непривычное Альжане слово «регион». «Ну нет же, вылезли, как из-под земли», — тряхнула кудрями. «Панавра потом себя страшно винил. Ну, из-за того, что меня схватили, хотя все обошлось». Альжана слушала и рассматривала маски в руках Мариники. Мягкие, тонкие. Сейчас Мариника взяла ту, которую Альжана увидела первой, с лицом безгубой старухи. Внезапно маска в ее руках затвердела, став похожей на маски обыкновенные, человеческие, которые, если верить книгам, и носили на тачиратских карнавалах. Мариника словоохотливо пояснила. «На площади я выгуливаю новые кожи». «Выгуливаешь?» — поразилась Альжана. «Ну да». Из хаоса на столе она выудила струну, как та, которой работали гончары. «У нас, старших учеников Панаавра, есть облики, которые мы доделали давным-давно. Мы храним их в комнате через стенку», — указала пальцем. «Облики — это либо маски, либо целые тела, которые мы лепим из наших чар, а потом доводим до естественного вида. Мы колдуем не так, как вы. Чертим, вытесываем и красим. Ой, небо, про нас говорят, будто мы можем просто украсть чужое обличие. Как бы не так», — она повертела ладонями. «Все делаем своими ручками, создаем из ничего. Мы сами себе и скульпторы, и живописцы». Мариника срезала струной бороздку на лбу старухи, перевернула маску. С обратной стороны проколола место среза заточенной деревянной палочкой. «Новые облики делаются долго. Ладно, еще только маски, но все тело...» — она усмехнулась. «Иногда я не верю, что мы всерьез тратим на это столько сил. Чары зреют и поднимаются, как тесто. Мы лепим из них облики, которые многократно выгуливаются, показываются другим людям...» — она отложила струну. «Я люблю танцевать в масках, потому что это такая, скажем, усиленная носка. Сразу чувствуешь все шероховатости...» — она приподняла лицо старухи. «Вот эта барышня местами слишком липнет кожа и косит, где-то напортачила с мышцами». Большими пальцами Мариника разгладила морщинки на лбу старухи, открыла банку, зачерпнула тестообразного вещества и размазала дугами над бровями. «Твой черед», — произнесла она миролюбиво. «Говори». Альжана забыла, как дышать. Так ее восхитила речь Мариники про колдовство двора лиц. Она торопливо рассказала о себе, про клятву Йовару, побег госпоже Кожемере и появление чудовища. Хотела закончить как можно быстрее и расспросить Маринику дальше, но та сама начала задавать вопросы, сколько длится их слали путешествия, сколько раз Альжана видела чудовище. Каков из себя Йовар и действительно ли он способен на подобное зверство? «Не знаю», — ответила Альжана раздраженно. «Душа Йовара для меня потемки, но ведь чародеи затевают суд, чтобы все выяснить». «Верно», — кивнула Мариника. Она склонялась над маской и палочкой придавала форму новым морщинкам. «Но когда еще все соберутся? Я слышала, госпожа Кожемера рыщет в поисках других подозреваемых. Господин Грацек старательно сливается со своей скалой». Она взяла кисточку, окунула в голубоватую жидкость и провела ею по старухиному лбу. «Панавра готов прибыть в Торжевице, но он тоже не бездельник. У нас ведь здесь много чужеземных чародейских родов. Некоторые их...» «Представители», — высунула язык, — «в последнее время ведут себя не слишком мирно». Альжана незаметно стиснула пальцы под столом. «Мне кажется», — произнесла она учтиво, — «чародеям Драголужи стоит поторопиться. Я стояла в бане, а чудище за дверью рвало случайного встречного. Сколько уже таких смертей на совести чудовища и того, кто его создал?» «И скольких можно было бы избежать», — подумала Альжана, негодуя, если бы чародеи Драголужи сразу собрались и изловили сущность. «Но Панавра не может оставить город, а господин Грацек, видимо, пока не в силах преодолеть старые обиды и первым откликнуться на зов. Да и звала ли их уже госпожа Кожемера, или только готовится?» Мариника подняла глаза. «Такие дела быстро не делаются», — она развела руками. «А жаль», — процедила Альжана. «Лучше бы Маринике было рассказать про свой сказочный двор». Так она случайно задела Альжану за живое, и Альжана поразилась, сколько в ней, оказывается, накопилось раздражения и злости. А это точно не то, что следует показывать пану Авра. Среди колдовских кож, над которыми корпела Мариника, лежала маска черной пантеры. Альжана зацепилась за нее взглядом, нахмурилась. «Можно посмотреть?» Мариника оторвалась от прорисовывания морщинок и задумчиво прикусила кончик кисти. «Бери, если хочешь», — разрешила она. «Только осторожно». Маска пантеры была мягкой, на ощупь, как застывший студень, разве что не пачкалась. Шерстинки хоть и выглядели как звериные, даже бликовали так же, больше напоминали ниточки из густого киселя, не оставлявшего следы на пальцах. Альжана оттянула бархатное веко и увидела желтый глаз с узким черным зрачком. «И часто вы создаете облики животных?» Альжана отпустила веко. Нехорошее ощущение внутри нее оформилось, потяжелело. Мариника встретилась с ней взглядами, помедлила. «Ни один колдун двора лиц, — сказала она негромко, — не приложил руку к созданию чудовища из Тыегоста. Госпожа Кажемира присылала пану Авра послание. Она говорила, что создатель чудовища... Или создательница?» «Или создательница», — кивнула Мариника. «Кто бы там ни был, он или она чарами сшили человека с волчьими шкурами. Мы не используем части животных для своего колдовства. Шерсть, кожа, человеческие волосы, зубы, ногти, что угодно, звериное или людское — нет, никогда». Альжана осторожно положила маску пантеры на место. «Я никого не подозреваю», — солгала она. «Я понимаю», — Мариника слегка улыбнулась, — «но хочу, чтобы ты просто это знала». Альжана задумчиво нахмурилась. Не затем ли затевался весь разговор? И весь показ мастерской был для этого же — убедить Альжану, что двор лиц ни при чем. Вдруг Маринике казалось это важным, и она думала, что Альжана близка к госпоже Кажемере. А кто знает, какие мысли у госпожи Кажемеры, считалось, что она дружна с паном Авра, но дружба дружбой, а дела принимали странный оборот. Мариника закончила выводить морщинки на лбу старухи, отложила маску и потянулась. «Думаю, время обеда», — она поднялась, — «и отдыха для гостей, которые убегают от чудовищ». Когда Альжана проснулась, уже стемнело. Она не собиралась спать так долго, но ее разморило после еды. Было удивительно, что они с Лали почти целый день провели не в дороге, хотели дождаться пана Авра. Наверное, посчитала Альжана, из-за этого им теперь придется уехать затемно. Альжана села на кровати, поправила нижнюю рубашку. Ей выделили отдельную комнату с лепниной и огромной кроватью под балдахином. Перина была пышной и мягкой, как облако. Теплые охряные стены были расписаны золотыми цветочными узорами. Альжана выбралась из кровати, умыла лицо и шею из ковша. Вода стекала в тонкостенную голубоватую фиалу и переплела волосы в одну косу. На большее решила не тратить времени. Шагнула к окну и выглянула через занавески. Внизу мерно жужжали вечерние улицы. Ехали телеги, ходили люди, артисты жонглировали огнем. Из ее комнаты тоже был виден соборный купол. Сейчас он казался бордовым. Натянув платье, Альжана взяла щепоть лунного света и выскользнула из спальни. Дубовая дверь грохнула за ее спиной. Из света Альжана наворожила огонь, она сделала его безопасным, неспособным обжечь и неуверенно прошла по темному коридору. Она не знала, куда идти. Наверное, вниз? Стены коридора были выкрашены в приглушенный синий цвет. Повсюду велись узоры, похожие на те, что золотели и в ее спальне. Днем они были серебряными, а сейчас казались неясно коричневыми. Вокруг ни звука, только пол скрипел под ее ногами. Огонь пылал ярко, и на стену падала длинная тень. Когда Альжана начала спускаться по лестнице, тень вытянулась еще сильнее, выглядела зловеще. Альжана поглядывала на стену и хмурилась, скользя ладонью по перилам. Право, не будет же она сейчас дрожать из-за темноты. Альжана посмотрела себе под ноги, а когда снова подняла голову, увидела, что теней стало две. Она едва не закричала. «С пробуждением!» Пани Мариголь стояла на несколько ступенек ниже. Из-за этого она, и так Альжане по грудь, казалась еще меньше ростом. «Потерялись?» Альжана сглотнула. «Немного!» Зауженный подбородок, мягкая лисья улыбочка, зеленые глаза. Нет, она бы никогда не сумела описать эту женщину. Должно быть, это чудесная способность для колдуньи двора лиц. «Если позволите», — Альжана помедлила, — «в кого вы превращаетесь, пани Мариголь?» «Любопытство — очаровательная черта», — пани Мариголь улыбнулась. Поправила тяжелую косу, лежавшую на ее плече. «В кольчатую травяную змею. Она не ядовита. А вы?» «Я тоже не ядовита», — чуть не ответила Альжана. «Неужели они, матерые интриганы, всегда говорили полунамеками?» О пане Авра ходило множество историй, как он играючи свергал господарей и вельмож, и как целый год выдавал себя то за пиратского капитана, то за савоярского королевича. А сколько подобных историй можно было рассказать и о других чародеях двора лиц? «В Малиновку», — Альжана смущенно развела руками. но Йовар говорил, что мне больше подошла бы курица или овца». «Йовар», — пани Маригуль усмехнулась, — «я ни разу не разговаривала с ним, но наслышана о его грубости. Вот и посмотрим в Тервице, до чего его довел такой нрав». Она стала спускаться и жестом пригласила Альжану пойти следом. «Вы тоже туда поедете?» — Альжана приподняла юбку и шагнула вниз. «Предполагаю», — пани Маригуль плавно обернулась, — «в последний раз, когда чародеи Драголожи собрали совет в Тержвице, 30 лет назад, они приехали туда с небольшой свитой». 30 лет назад? И больше не собирались?» «Итогом их прошлого собрания стало низвержение Нимхи и уничтожение целого двора», — пани Маригуль дернула подбородком. «Каждый надеялся, что такого больше не повторится». Альжана немногое знала про Тержвица, лишь то, что это был полуразрушенный собор, выстроенный магнитами на месте древнего языческого капища. Стоял он в сердце вольных господарств, на острове посередине огромного озера. Уже много лет ни один манит не ступал в Тержвице, место это считалось нехорошим, проклятым. Говорили, будто на дне озера упокоились целые деревни, и утопленники до сих пор воют по ночам. Ладонь беспокойно сжалась. Пламя подпрыгнуло и превратилось в светящий шар. В Тержвице основали Драголожу, в Тержвице решили уничтожить Двор Теней, и в Тержвице будут судить Йовара. Альжана до сих пор не понимала, как ей к этому относиться. Быть может, Йовар виновен, но что тогда сделают с остальными? «Панавра в гостиной», — пани Маригуль проплыла по коридору. «Вместе с братом Лазаром. Они решили вас не будить». Ее тонкие пальцы едва коснулись двери, и та гостеприимно распахнулась. Гостиная была задрапирована лавандовыми и свекольными тканями, напоминала цветной ярмарочный шатер, на стенах горели светильники, а снаружи сверкала белая луна, из окна тянуло ночной свежестью. В углу, устроившись на подушках, беседовали Якша и Мариника. Лаля сидел в кресле перед столиком с разложенной доской и играл с тучным мужчиной в «Калифову войну», халазарскую игру с фигурами, которые передвигались по разноцветным клеткам. Когда Альжана зашла, Лаля приветственно кивнул ей и пани Мариголе, но ничего не сказал. Тучный мужчина переставил фигурку в форме тигра, всплеснул руками. «Дитя!» — улыбнулся. «Вы проснулись!» Альжана нерешительно застыла в дверях. Она представляла пана Авра совсем иначе. Думала, что он окажется внушительным, смутно грозным или, по меньшей мере, таким неуловимо загадочным, как пани Мариголь. Но сейчас растерялась. Неужели добродушный человек, развалившийся напротив Лали, и был паном Авра? Он растекался в кресле, как подтаявший студень. Альжана поклонилась ему, быстро запоминая. Глаза — васильковые, на яблоках щек — розовый румянец. Пан Авра лысел и зачесывал на бок прядь пепельно-русых волос. Одежду носил причудливую. Синие штаны и пурпурный жилет, расшнурованный на рыхлом животе, под шнуровкой — белая рубаха. Панавр оказался старше Йовара и госпожи Кожемеры, но Альжана все равно бы не назвала его дряхлым, наоборот, в нем чувствовался живой задор. «Присаживайтесь, дорогая», — Панавр указал на пуфик рядом с ним и Лали. Отсалютовал чашей. «Мариника, будь добра, налей на гости и пани Мариголь». Только тут Альжана заметила, что Мариника и Якша, и даже Лали тоже держали по чаше, больше всего ее поразил Лали. Она ни разу не видела, чтобы он пил, но, пожалуй, он мог сделать исключение за партией Калифовой войны с чародеем Драголожи. Мариника кивнула, юркнула кувшину на хрустальном столике, подала вино. Альжана поблагодарила и неуверенно опустилась на пуфик. «Как себя чувствуешь?» — Панавра ободряюще улыбнулся. Он легко перепрыгнул с «вы» на «ты» и еще больше напомнил Альжане дружелюбного дядюшку, а не прожженного интригана, о котором ходили легенды. «Лучше всех!» Альжана разгладила платье на коленях. «Спасибо за вопрос и прием. Вы очень добры». Панавра засмеялся и продвинул по доске фигуру копьеносца. «Всегда пожалуйста». Альжана глянула на Лали. Он по-прежнему был в сутане, но на этот раз без перчаток. Рукава он закатал, и это придало ему удивительно домашний вид. Лали облокачивался о колени и сосредоточенно смотрел на доску с фигурами. Наверное, продумывал следующий ход. «Альжана, верно?» — уточнил Панавра, и Альжана закивала. — Рад знакомству. Ужасная получилась история с этим чудищем, но я рад, что ты в добром здравии. — Точно, ужасная. Она не могла дальше рассматривать Панавра, это казалось дерзким. Поэтому снова перевела взгляд на Лали и увидела, что на носу у него, поперек горбинки, лежала полоска колдовской кожи. — Лали, что с вашим носом? — А? — Лали не оторвался от доски. — Пана Мариника слегка его выправила. «Да», — посмеялась Мариника из своего угла. «Она умница, это панна». Альжана увидела, что теперь Мариника тасовала колоду карт, собиралась играть с Якшей. «Мой двор», — Панавра пригубил из чаши, — «занимается не только лицедейством. Мы лечим переломы и латаем раны, накладывая тяжи из колдовских кож. Так заживает быстрее и ровнее, но все же мы не врачеватели в полном смысле этого слова». Он переставил еще одну фигуру, вновь откинулся на спинку кресла. «Колдовскую кожу может носить лишь чародей, который с ней работает, а от тела остальных она отторгается. Удачно, если лоскуток отходит только после того, как рана затягивается. Может даже шрама не остаться». «У вас удивительный двор», — призналась Альжана. Она отпила из своей чаши. Вино оказалось душистым и терпким, с легкой кислинкой. «Не спорю», — просиял Панавра. «Скажи, как поживает старина Йовар?» Он участливо расспросил о ней самой и об их слали путешествие, хотя наверняка уже все знал. Альжана отвечала, стесняясь встречаться с ним взглядами. Как-никак, такая величина, чародей Драголожа. Внезапно Панавра мягко рассмеялся. «Я разочаровал тебя, дитя». «Что?» — Альжана похолодела. «Люди часто удивляются, что я показываюсь им в своем теле». Панавра похлопал себя по животу. «Они, скажем, в облике статного парня. Панавра то, панавра сё, и даже не встречает гостей в подобающем виде». Альжана стрельнула глазами в Лали, ища поддержки, но лицо у того было спокойное. Он по-прежнему был занят калифовой войной, а значит, и ничего дурного не случилось. «Нет», — Альжана чуть расправила плечи. «Наоборот, теперь я убеждена, что вы и вправду таков, как о вас рассказывают». Панавра покошачьи сощурился и переставил очередную фигуру на доске. «Почему же?» «Внушительный вы человек», — хохотнула пани Мариголь. Сейчас она читала, устроившись в кресле под светильником, и фразу бросила будто случайно, мимоходом. Альжана побаюкала чашу в ладонях. «Я знаю, что вы чародей Драголожа, великий чародей», — стала объяснять она. «Я слышала про вас десятки историй, про дворцовые перевороты, интриги и приключения в чужих землях. Но сейчас вы сидите передо мной и кажетесь мне совсем простым», — задумчиво пожевала губу. «И не опасным. Нужно быть исключительным, как вы сказали, лицедеем, чтобы достичь такого». Альжана почувствовала на себе взгляд Лали. «Да», — ответила она ему мысленно, — «я не только тебя могу хвалить». Панавра разулыбался и погладил колышущиеся подбородки. «Если Кожемера любит лезть хоть в половину так, как я, тебя ждет большое будущее при ее дворе». Альжана хотела оправдаться, но Панавра поднял ладонь. «Шучу. Ты любезна, но дело не только в этом. Когда меняешь тысячи оболочек, главное не потеряться». Он указал на Маринику и Якшу, те увлеченно играли в карты. «Этому я их учу», — Панавра фыркнул. «Знаешь, какие они ко мне приходят? Совсем зеленые, а уже жаждут перевоплотиться и исправить в себе недостатки». Альжана бы тоже не отказалась перекроить лицо и добыть себе тельце поизящней. Наверное, и Лали говорил о том же, когда с утра мечтал о колдовстве двора лиц. Как объяснила Мариника, новый облик не излечил бы его от старых ран, зато дал бы возможность хоть ненадолго почувствовать себя кем-то другим. «Тело», — сказал Панавра мягко, — «это всего лишь тело, не больше. Не меньше. Я люблю перевоплощение и эту вечную игру. Но как бы я ни выглядел и как бы себя ни вел, я помню, кто я такой. И не только потому, что в теле ребенка чувствуешь себя селедкой в бочке, а после того, как попляшешь ножками юной девы, не согнешь колени всю следующую неделю». Он погладил залысину. «Да, в колдовских кожах тесно и тяжело, а я достаточно пожил, чтобы ставить свое удобство выше чужого мнения», — добавил загадочно. «Но есть кое-что важнее». Панавра повел ладонью, и в воздухе остался сияющий след. «Всегда наступает момент, когда зрители расходятся, а кулисы закрываются». Свет начал таять и опадать хлопьями. «И мы остаемся наедине с тем, что с таким усердием затискивали в чужую кожу». Панавра улыбнулся, покачивая головой. «Мне не страшно остаться наедине с Авра из Тачераты. Он славный малый, хоть и нагрешил столько, что никакой клирик не отмолит. Правда, брат Лазар?» Хлопья света закружились, уныло опустились на пол. Лали неопределенно промычал в ответ. Он отставил чашу и навис над доской, как хищная птица. Взъерошил волосы, задумчиво прижался губами к пальцам, сплетенным в замок. Альжана решила, что это забавно. Калифова война занимала все внимание Лали, а Панавра был занят беседой и на доску посматривал только краем глаза. «Могу поддаться», — — благодушно предложил Панавра. Лали дернул головой. «Не надо». В углу засмеялась Мариника. Она полулежала на подушках, глядя в карты. «Ну, наконец-то, хоть кто-то занял Панавра партеечкой!» Она приподнялась на локти и подмигнула. «Ему скучно вовлекать нас в эти халазарские приблуды, сразу проигрываем». «Я тоже проигрываю», — признался Лали. «Но не сразу», — Панавра приподнял палец. «У меня есть ученики, которые могли бы стать у меня достойными противниками в Калифовой войне, но, видно, я настолько им надоел, что они боятся лишний раз показываться мне на глаза. Вдруг поймаю и усажу за доску». Альжана восторженно посматривала вокруг. Снова глотнула вина. «А как?» — Альжана прочистила горло. «Как у вас получается выдавать себя за существующих людей?» Панавра не посмеялся над ее неуместным вопросом. «Я леплю себе похожее тело», — он развел руками. «Это непросто, соглашусь. Нужно сделать колдовскую кожу точь-в-точь, как живой человек, учесть каждую мелочь, мимику, расположение родинок, тембр голоса. Да, голосовые связки мы тоже вяжем сами». Он скосил глаза на доску. «Ай, Лали, а ты уверен, что твоему всаднику нужно встать именно сюда?» Тут же вернулся к беседе с Альжаной, улыбнулся и вздохнул. «Сейчас я этим уже не занимаюсь, дитя. Незачем. Лишь слежу за своим городом и учу оболтусов уму-разуму». «У вас славный город!» — Альжана повертела в пальцах опустевшую чашу. Вино наконец-то добралось до головы, комната легонько закружила. «А завтра будет еще славнее!» — мечтательно протянул Панавра. «Ночь карнавала! Думаю, тебе понравится!» Альжана выпрямилась. Веселье как рукой сняло. «Завтра? Нет, это невозможно!» — она впилась ногтями в чашу. «За мной гонится чудовище, я же вам рассказывала, оно недавно нас настигло!» «Но то было в Мазарском господарстве, а сейчас ты в Тачирате!» — Альжана помотала головой. «Госпожа Кожемера велела не останавливаться на одном месте дольше, чем на одну ночь!» «Бывают исключения!» — Панавра слегка прищурился. «Право, так дела не делаются. Вы только приехали и уже хотите умчаться?» — шутливо погрозил пальцем. «Я ведь могу и обидеться!» Альжана совершенно растерялась. Глянула на Лали, мысленно взывая к помощи. Тот, наконец, оторвался от игры и теперь слушал, нахмурившись. «Какие обиды!» — поразилась Альжана. «Я могу привести чудовище в ваш город!» «Мой город для тебя — самое безопасное место!» Панавра сложил руки на животе. «Будь моя воля, ты бы пробыла здесь до самого совета». «Ну как?» «Ночью ворота закрываются, и поверь мне, у Тачираты крепкие стены». «Крепче, чем у Стоегоста?» Альжане не нравилось, куда повернул разговор. «Я не понимаю». Она осознала, что даже Якша с Мариникой резко замолчали. «Поверь мне». Панавра коснулся ладонью своей груди там, где сердце. «В Тачирате с тобой не случится ничего дурного, и не забывай, что пока ты моя гостья, я отвечаю за твою сохранность перед Кожемерой. Ты вполне можешь остаться здесь еще на день, или дольше, как пожелаешь. Все лучше, чем уезжать завтра в попыхах и ночевать за городскими стенами». Лали откашлялся. «Возможно, — предположил он, — стены окажутся бессильны против чудовища». Панавра задержал взгляд на его лице, тонко улыбнулся. «Едва ли», — проговорил он спокойно. Снова обратился к Альжане. «О, дорогая, мы ведь не обсудили с тобой достопочтенного брата. Как он тебе?» Альжана смешалась. «Простите?» «Я думаю», — Панавр благодушно кивнул Лале, «что из брата Лазара получился бы удивительный чародей. Жаль, что бошельеры нашли его раньше, чем кто-либо из моих соратников». Лале замер. Видно, ему не пришлась по вкусу похвала, хотя Альжане казалось, что Панавр был совершенно прав. «Может быть», — она пожала плечами. Ей больше хотелось вернуться к обсуждению завтрашнего дня. Лали отвел глаза от Панавра и снова посмотрел на доску. Задумчиво провел по губам костяшкой большого пальца. «Так что, тебе не кажется, что в моих словах о чудовище есть смысл?» — спросил Панавра. Альжана подивилась резкому переходу и призналась, что боится. «А встретиться с чудовищем посреди виноградников не боишься?» На то мы порешили. Следующий день гости проведут в Тачирате, а дальше посмотрят. Мариника вызвалась показать Альжане город, и Альжана не приминула попроситься в порт. Пани Мариголь выскользнула из кресла и сказала, что отправится спать. Быстро исчезла, пожелав всем спокойной ночи. Вскоре также поступили и Мариника с Якшей. У Альжаны сна не было ни в одном глазу, поэтому она решила еще немного посидеть с паном Авра и Лали. Но оказалось, что Лали тоже засобирался. Он поблагодарил за вечер и потянулся, чтобы сложить фигуры. «Бросаешь партию?» — удивился Панавра. В глазах плясали лукавые искорки. Лали встал на ноги и сутулился над доской. «Увы», — поднял копьеносца, — «я все равно уже проиграл». Он выглядел собранным и тихим, будто поражение действительно его огорчило. «Не убивайтесь вы так», — приободрила Альжана. Слишком ей стало жаль Лали, вмиг побледневшего, понурого. А она даже не заметила, когда Панавра сделал решающий ход. «Торопишься!» — Панавра насмешливо прищелкнул языком. «Я ведь еще позволял тебе играть!» Лали поднял на него удивленные глаза. «Не спешите, брат Лазар!» — Панавра подмигнул Альжане. «В нашем деле так нельзя!» «В нашем деле?» Будто Альжана, его сообщница, и была достаточно умна и хитра, чтобы разделить с ним его маленькую победу. Но пан Авра говорил так приветливо и игриво, что нельзя было не расплыться в улыбке. Альжана тоже поднялась, отставила чашу, слегка поклонилась. «Вы чудесный собеседник», — восхитилась искренне. «Доброй ночи», — и пан Авра признательно ей кивнул. Даже выходя из гостиной вместе с Лали, Альжана не сдержалась и оглянулась. Панавра продолжил сидеть в кресле, изучая опустевшую доску для Калифовой войны, и, поднимаясь наверх, к спальням, Альжана все еще шептала молчаливому Лале. «С ума сойти!» — судорожный вздох. «Какой же он все-таки удивительный человек!»